Это является следствием того, что уровень механизации грузовых работ стальными грузами, лесоматериалами, черными и цветными металлами, строительными изделиями составляет около 15-25%. На перевозке этих грузов, хотя их доля не превышает 20-25% в общем объеме перевозок, занято 65-67% рабочих. Помимо прямых затрат, связанных с содержанием большого количества грузчиков, недостаточный уровень механизации грузовых работ ведет к большим простоям транспортных средств, вагонов, судов, автомобилей, а также к плохому использованию пропускных возможностей железнодорожных станций и портов, что требует увеличения капитальных вложений для их развития. Таким образом, повышение уровня комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ на всех видах транспорта и на подъездных путях предприятий, строек и организаций является одной из важнейших народно-хозяйственных и социальных проблем. Актуальность этой проблемы подтверждается еще и тем, что при сохранении современного уровня механизации, по мере роста объема перевозок, который в 1980 году на всех видах транспорта составит примерно 33 301,3 миллиона тонн, будут прогрессивно возрастать транспортные издержки. В настоящее время они составляют около 50 миллиардов рублей, причем 1/3 их падает на погрузочно-разгрузочные работы. За последние 10 лет значительно повысился уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте с 75% до 95%. Наиболее существенным результатом внедрения комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских операций явилось повышение производительности труда и снижение потребностей в рабочей силе. Опыт передовых предприятий показывает, что затраты на механизацию и автоматизацию для высвобождения одного рабочего на вспомогательных процессах в 2-3 раза меньше, чем в основном производстве. Например, повышение уровня механизации и автоматизации вспомогательных работ на предприятиях Министерства сельскохозяйственного машиностроения в 9-м пятилетии позволило повысить производительность труда более чем на 40%. Если бы такой же рост производительности труда на указанных работах был во всех отраслях машиностроения, то, по расчетам экономистов, это позволило бы высвободить и перевести на другие работы около 600 тысяч рабочих. Целеустремленность в осуществлении мероприятий по комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ позволяет получить значительный экономический эффект. Например, на Горьковском автомобильном заводе в результате создания несколько лет назад двух высокомеханизированных складских комплексов стоимостью около 11 миллионов рублей в течение последующих 7-8 лет был получен экономический эффект в размере более 20 миллионов рублей. Число рабочих транспортного цеха сокращено на 2350 человек. Число рабочих, выполняющих транспортно-складские работы на этом заводе, составляет 10% от общей численности против 15% в целом по предприятиям Министерства автомобильной промышленности. Однако проблема механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ должна решаться комплексно. На всем пути следования грузов от поставщиков до потребителей продукции, в целом по народному хозяйству, а не на отдельных предприятиях промышленности, базах снабжения, объектах строительства и транспорта. Особое значение эта проблема приобретает в пунктах перевалки грузов, где необходимы координация работы различных видов транспорта, четкое согласование их работы в пунктах перевалки, исключающие значительные непроизводственные простои транспортных средств из-за недостаточной перерабатывающей способности грузовых фронтов. Очевидно, что дальнейшее развитие комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ, развитие складского хозяйства должны осуществляться комплексно на основе типовых технологических решений и внедрения систем машин и оборудования. Учитывая важность решения в 10-й пятилетке задачи комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ во всех звеньях транспортной цепи, Госснаб СССР совместно с министерствами и ведомствами разработал координационный план работ на 1976-1980 года по народно-хозяйственной научно-технической проблеме. Создать прогрессивную технологию складских работ в промышленности, строительстве, на транспорте и в материально-техническом снабжении с использованием экономичных видов тары и упаковки, обеспечивающую комплексную механизацию и автоматизацию переработки грузов на всем пути их следования от поставщиков до потребителей –